все равно был не такой, в каком, по его представлениям, надо было бы идти на комитет комсомола, но более неприметной одежды у него не было. «Пустота!» — думал он, стоя на эскалаторе метро и глядя на лица едущих на встречном эскалаторе. «Пустота! Каждый пуст! И знает это про себя, а про других не знает. И они кажутся ему живыми, настоящими, а на самом деле все пустые, и это спасение, потому что иначе жизнь была бы невыносимой». Никогда прежде он не думал о таких вещах и теперь не мог отогнать мысль, впервые поразившую его своей важностью для жизни вообще, а не для этой минуты. И до самого университета он доехал, совсем не думая о том, что его ждет в ближайшие часы. А в комнате комитета комсомола было душно, пахло старым табачным дымом, хотя никто не курил. На стенах висели древние фотомонтажи, среди них был даже выпущен еще по случаю полета Гагарина. Члены комитета садились за длинный, покрытый темно-красной суконной скатертью стол. Ему указали на стул в торце, а в противоположном торце сел Глушко. Было похоже, что собрались все равные, и он один из них. И сейчас начнется какое-нибудь совещание по итогам шефской работы или о подготовке к факультетскому вечеру отдыха. Обращались друг к другу по фамилиям, и его называли также, и каждый входящий пожимал всем руки, в том числе и ему. Глушко доложил суть персонального дела. Ставит себя выше коллектива, общественные работы не ведет, пренебрегает политическими мероприятиями, что особенно ярко проявилось в неявке на собрании, посвященное обсуждению последних партийных решений и выступления Никиты Сергеевича перед творческой интеллигенцией. На уме только тряпки и мещанские заботы о собственных личных делах. При словах о тряпках все сидевшие за столом обернулись и внимательно осмотрели старый растянутый свитер крупной вязки, и он, увидев себя их глазами, пожалел, что не надел дяди Петин ветхий костюм, сшитый по моде 50-х годов, висящий в кладовке, но тут же отогнал эту мысль, что ни на день им уже не угодишь. После Ваньки говорила какая-то девочка, которую он не знал даже в лицо. Очевидно, она была с какого-то из младших курсов. Он был уверен, что никогда прежде с ней не сталкивался, а она знала про него все. Нельзя постоянно объяснять свое нежелание участвовать в жизни организации, говорила девочка. Домашними обстоятельствами. У нас есть и другие семейные среди студентов, и особенно аспирантов, и они живут в более тяжелых условиях, в общежитии, например, и у некоторых есть даже дети. Но они не уходят в свою скорлупу, а наоборот ищут поддержки у товарищей. Вот, например, общественные организации помогли одной аспирантской семье получить место в детских яслях. А Салтыков никогда не придет, не поделится своими трудностями, не попросит помощи, не спросит, что он сам мог бы сделать для комсомольской организации. Конечно, у него больная мать, но это не мешает ему водить компанию со своими друзьями, среди которых не только студенты других вузов, нефтехима, например, но и люди вообще случайные. Есть даже с сомнительным прошлым. И что Салтыкова с ними объединяет? Какие общие интересы? Сидят в пивных и кафе в центре, шатаются по комиссионным магазинам, выискивая американские тряпки – собираются по домам слушать джаз, пьют —